Глава 24. Арина. Я была так зла на Дамиана, что даже не сразу заметила отсутствие на следующей паре Тима. «А куда он делся?» — спросила я у Василисы, когда обнаружила пропажу. «Кто? Тим?» — удивленно посмотрела на меня подруга. «Он ведь за тобой пошел. Я думала, что вы поговорили». «Что? Нет. В смысле за мной пошел?» Я уже всерьез призадумалась над тем, не мог ли он увидеть нас с Дамианом. От подобной мысли у меня горло перехватило и стало тяжело дышать. Этого мне только не хватало. Я, конечно, должна как можно быстрее объясниться с Тимом, но только не таким способом. «Ну да. Когда ты обиделась и умчалась куда-то, я посоветовала ему пойти за тобой. Не знаю, что ты решила в итоге, но все же вам нужно поговорить. И чем раньше, тем лучше», — сказала она. И я была с ней полностью согласна. Тим так и не появился на парах в этот день. Я пыталась ему звонить и отправила несколько сообщений, но не получила ответа. Он как сквозь землю провалился. И все же я побоялась ехать к нему домой. Мысль о том, что он видел нас с Дамианом, приводила меня в ужас. Поэтому я решила дождаться, когда он сам выйдет на связь или появится в институте. «Тим тут свою сумку оставил», — заметила Василиса. «Я могу забросить ему, если ты не против». «Не против, конечно. Тем более он меня игнорирует, так что, скорее всего, и видеть не очень хочет». Василиса лишь кивнула, а позже вечером отписалась, что он дома, и значит, с ним все в порядке. Тим не появлялся в институте еще 2 дня, за которые я успела накрутить себя настолько, что ощущала себя буквально одним сплошным нервным окончанием. «Тим, нам нужно поговорить». Было первым, что я сказала ему, как только он появился во дворе перед зданием института. «Привет», — сказал он и недобро оскалился. «А знаешь, мне тоже нужно тебе кое-что сказать». «Хорошо, только давай я первая», — попыталась я. «Можешь не напрягаться, я и так в курсе того, о чем ты так сильно хочешь мне сообщить. Так не терпится снова воссоединиться с Демидосом?» Он невесело хмыкнул. «Я вас видел там, под лестницей. Что ж, считай себя свободной. Зря я вообще ввязался в эти отношения. Знал же, что все так и будет». «Тим, прости. Я не хотела, чтобы все так получилось. Но ты не прав. Когда Дамиан появился, я не хотела ни видеть его, ни слышать. Попыталась я объясниться. «Стоп, стоп, нет. Только не надо мне сейчас на жалость давить. Ты за моей спиной с ним встречалась, о чем-то договаривалась, а нужно было просто сразу сказать мне». «Я не хотела сделать тебе больно. Я не знала, как признаться», — ответила я чуть дрогнувшим голосом. Я уже чувствовала, как горло сдавило, а на глаза набегала предательская влага. «То есть сейчас ты думаешь, мне приятно?» — спросил он, склонившись ко мне и заглянув в глаза. В его взгляде было столько ненависти, что я не сдержалась и всхлипнула, почувствовав, как первая слеза покатилась по щеке. «Прости, я не хотела», — прохрипела я сдавленным голосом. Он отрицательно покачал головой и быстро удалился. Я осталась стоять одна. Мне было так больно и обидно. А главное, что винить в моем состоянии мне было некого, кроме себя самой. Я ведь прекрасно понимала, что именно так все и будет. Я стояла, обняв себя руками, и тихо плакала. В тот момент мне казалось, что весь мир против меня. Я не знаю, сколько прошло времени, просто стояла и не замечала ничего вокруг, пока крепкие теплые руки не заключили меня в объятия. Мне даже смотреть не нужно было, кто это. Я и так прекрасно знала, что это Дамиан. Я прижалась к нему покрепче и обняла. Мне очень нужно было знать, что есть кто-то рядом. На душе сразу становилось чуть легче. «Что случилось?» Тихо спросил он куда-то в макушку. «Мы с Тимом поговорили», — сквозь всхлипы ответила я. «Поехали отсюда», — предложил он, не став ничего комментировать. Я только кивнула. Не хотела в этот день никого видеть и не готова была просидеть несколько часов на парах, когда сердце разрывалось на части. Я не смотрела, куда мы едем. Мне было совершенно все равно, лишь бы не оставаться одной. Дамиан словно чувствовал мое состояние. Именно поэтому вскоре мы оказались в его квартире. Я была немного удивлена, осознав, что все это время он жил прямо надо мной. Планировка в квартире была ровно такой же, как у меня, но в глаза сразу бросился дизайнерский ремонт. «Чай? Кофе?» — спросил Дамиан, пока я осматривалась. «Чай». Я прошла за ним на кухню, наблюдая за тем, как он ставил чайник, а потом, как сел за стол напротив меня. «Расскажешь?» — спросил он, накрыв мою руку своей. «Нечего говорить. Он злится. Тим нас видел тогда под лестницей, так что имеет право», — ответила я. «Может, это даже к лучшему?» «Думаю, лучше было все же просто признаться, но назад времени отмотаешь». «Значит, мы теперь можем начать все заново?» Его вопрос застал меня врасплох. Я уставилась на парня и в замешательстве открыла рот. «Ты хочешь это обсудить сейчас?» уточнила я, понимая, что не в настроении говорить о наших отношениях, когда только рассталась с Тимом. «А когда? Ты свободна. Тебя ведь только это останавливало», — выпалил Дамиан, приблизившись вплотную. «Подожди. Я только сейчас разорвала отношения с парнем, а ты хочешь, чтобы я прыгнула с разбега в твою постель?» Вырвался у меня монолог возмущения. «И если честно, я бы не отказался», — промурлыкал Дамиан, но тут же отступил и стал разливать по кружкам чай. «Как он это сказал? Я теперь только об этом и думала». В голову стали лезть неприличные картинки со стоящим передо мной красавчиком в главной роли. Я прикусила губу, рассматривая его спину, крепкие ягодицы и длинные ноги. Что ни говори, а Дамиан выглядел шикарно и невероятно соблазнительно. Мне редко удавалось сдержаться и не рассматривать его. Это было вообще выше моих сил. «На самом деле, я рад, что мне удалось тебя отвлечь», — заметил этот бессовестный хитрец. «Теперь ты хотя бы не плачешь». «Что? Так это был твой хитрый ход?» — возмутилась я. Дамиан рассмеялся громко и от всей души, запрокинув голову назад. «Какой же ты коварный!» — фыркнула я, чуть сощурив глаза. «А я уже навыдумывала себе». На моих губах заиграла несмелая улыбка. Отсмеявшись, Дамиан наклонился ко мне так близко, что только за малым не столкнул нас носами. «Такая милашка!» — прошептал он и, пользуясь моим замешательством, поцеловал в губы. Он лишь слегка коснулся меня губами и отстранился, а я уже поплыла. Щеки вспыхнули и горели огнем. Я готова была поспорить, что они стали ярко-красными. Я облизнула губы и задохнулась от взгляда, которым за моими манипуляциями наблюдал Дамиан. Он снова склонился и уже не скромничал, а впился в мой рот так, что я чуть сознание не потеряла от переизбытка чувств. Голова моментально пошла кругом. Я словно захмелела, так сильно действовал на меня этот поцелуй. Чтобы не потерять опору, я схватилась за его плечи. Хотя в этот момент продолжала сидеть, все же ощущение, что земля уходит из-под ног, не обошло меня стороной. В себя пришла только когда он отстранился и сел напротив. «Поверь, кукла, я сдерживаю себя только потому, что ты так просишь. Будь моя воля, ты бы уже лежала подо мной в моей кровати и получала удовольствие». Вкратчиво произнес Дамиан, как ни в чем не бывало, попивая горячий чай. Я все же сидела и прислушивалась к своим ощущениям. Он был прав. Если бы не его сдержанность, все закончилось бы очень быстро прямо здесь и сейчас, а мне хотелось, чтобы наш первый раз был особенным. «Что будем делать?» «Неправильный вопрос», — хмыкнул Дамиан, хищно улыбнувшись. Мои щеки снова вспыхнули. Что бы он сейчас ни сказал или не сделал, мои мысли уплывали в неправильном и очень нескромном направлении. Я только и думала о том, что он сказал. «Подо мной в моей кровати». «Ладно, я тогда домой», — пробормотала. Потому что, как бы я ни строила предположение, выходило все пошлее и пошлее. Или у меня мозг заклинило, и настройки сбились, повернув на неприличную дорожку. «Зачем? Оставайся», — искренне удивился Дамиан. «Но я думаю, что не стоит». «Стоит. Можем посмотреть кино или сыграть во что-нибудь». «Сыграть?» В памяти всплыли события двухлетней давности. «Да, не думай ничего плохого. У меня викторина есть, монополия, карты». Стал он перечислять. «Неожиданно». «А чего ты от меня ожидала? Непристойных предложений?» «Нет, нет, я не про это». Вскоре мы уже сидели перед телевизором. Я на диване, а Дамиан, чтобы меня не смущать, разместился в кресле. На экране мелькали кадры старого фильма, и я изо всех сил старалась смотреть именно туда, а не на парня. Хотя взгляд все же нет-нет да исползал. «Не смотри на меня так, и я все же не железный». В домофон позвонили, и Демидас отправился забирать доставку из ресторана. А я осталась сидеть, глядя в экран невидящим взглядом. В голову снова лезли непристойные мысли. Сперва воспоминания о нашем последнем поцелуе, а потом о том, чем этот поцелуй мог бы закончиться, не будь я столь категорична. Но понимая, что никакого интима я не допущу, решила перестать ходить по скользкой дорожке. В конце концов, неужели нам не о чем поговорить? Мы ведь можем просто провести время вместе, даже не касаясь скользких тем. Когда Дамиан вернулся с едой и посудой, я помогла все расставить, а потом также спокойно приступила к еде. «Сколько раз ты смотрел этот фильм?» «По-моему, два. А ты?» «Раз 100, не меньше», — улыбнувшись, ответила я.